Два воина, два портрета, глаза в глаза. Голенищев-Кутузов, но не тот. Хотя Павел Васильевич, дальний родственник главнокомандующего, был храбрым боевым генералом и достоин отдельного упоминания. Как и у многих генералов, после войны ставших государственными деятелями, у него есть в биографии и героические страницы, и весьма неприглядные. Последние отчасти связаны между собой. С воцарением Павла Голенищев-Кутузов стал флигель-адъютантом императора. В 98 году он полковник лейб-гвардии конного полка. Через два года генерал-майор в лейб-гвардии гусарском. Ходили слухи, что он, как и многие гвардейские офицеры, причастен к убийству Павла. Годы спустя, когда перед Голенищевым-Кутузовым стоял пестель, генерал спросил декабриста, как, дескать, тот осмелился помыслить о таком ужасном деле. А пестель ответил: «Странно, что вы удивлены, ваше превосходительство. Вы должны знать лучше нас, что это был бы не первый случай». Голенищев-Кутузов, говорят, аж позеленел. Уже через три дня после смерти Павла Голенищев-Кутузов назначен командиром кавалергардского полка. А через два года он шеф белорусского гусарского полка, с которым прошел турецкую кампанию. В наполеоновских войнах ему не удалось отличиться, зато во время осады Измаила он героически отбивал неприятельскую вылазку во главе своих гусар и был тяжело ранен. Георгий третьей степени и почетный отпуск. Казалось, Голенищев-Кутузов уже не будет воевать. В 1810-м его назначили столичным оберполицмейстером. С началом войны 12-го года он сопровождал императора Александра в Вильно. Однако каждому в том году нашлось применение в бою. Голенищеву-Кутузову велели набрать довольно необычное войско. Из ямщиков Тверской и Новгородской губернии он создал Ямской конный полк. А потом и пришел его час стать героем. Командир летучего отряда, генерал Винценгероде, попал в плен, и на его место пришел Голенищев-Кутузов. С регулярной легкой кавалерией и казаками он совершал набеги на отступающую армию, брал в плен целыми полками, отбивал обозы. Для французской армии конники Голенищева-Кутузова стали одним из самых страшных бедствий. В заграничном походе он сражался при Люцине, Бауцине, Дрездене и Кульме. Был награжден. Именно его Александр позже отправил в Петербург с известием о взятии Парижа. На этот раз военная карьера Голенищева-Кутузова действительно завершилась. Он стал царедворцем, сопровождал Николая Павловича, затем был главным директором Пажеского и Кадетского корпусов и Царскосельского лицея. В декабре 1825 года, после гибели на Сенатской площади Милорадовича, Голенищев-Кутузов стал генерал-губернатором Петербурга. А кроме того, судил декабристов и присутствовал при казни пяти из них, о чем подробнейшим образом доложил императору, не забыв упомянуть, что мятежники казнены заслуженно. Два воина, два портрета, глаза в глаза. Еще один несостоявшийся священник, ставший солдатом. Уроженец Лотарингии Жан-Батист Брусье был определен отцом в семинарию. Но молодой Брусье в 1791 году сбежал оттуда и завербовался волонтером в 3-й батальон Мёрта. Он прошел через сражение на севере, был тяжело ранен под Вавреном и вскоре уже командовал батальоном, но уже в составе Самбро-Маасской армии. Но карьера чуть не прервалась, Брусье тяжело ранили в голову. Излечившись, через несколько месяцев он отправился на юг, в Италию, где сражался генерал революционной армии Бонапарт. И там Брусье уже по-настоящему прославился. Он брал штурмом неприступный город Специя. Одним из первых забрался на стены спрятанного в горах форта Кьюза. Взял в плен у Тарвизио австрийского генерала. Принимал участие в захвате Пескары. Затем дальше на юг. Брусье сражается в составе неаполитанской армии. Ему поручили перейти через Апеннины. И Брусье досконально повторил поход самнитов против римлян, пройдя через ущелье и заперев неприятеля. В тот же день его произвели в бригадные генералы. Затем Брусье не оставил камня на камне от армии под командованием кардинала Руффо, которая преграждала ему путь к Неаполю. Брусье не отличался человеколюбием. Восстание калабрийцев он подавил жестоко, а главные цитадели мятежников, Андрию и Трани, разрушил до основания. Кроме того, не чужды ему были и другие грехи. За взяточничество его на два месяца отстранили от командования. Но в 1800 году он снова возвращается в Италию. Обвинения были сняты, Брусье полностью оправдался. Второй итальянский поход подчинил полуостров Франции. И Брусье, помня о его подвигах, доверили почетную должность миланского губернатора. Через два года его отозвали для того, чтобы дать пост военного коменданта Парижа. Главные сражения эпохи прошли без него. И Аустерлиц, и Эйлау, и Фридланд. Но ведь кому-то надо было оставаться в резерве. К тому же у генерала все было впереди. Франция снова воюет с Австрией. А начинается все вновь с Италии. Армия Евгения Багарне идет с юга, сметая все на своем пути. А Брусье командует одновременно. одной из дивизий. Сначала он руководит флангом, затем всем арьергардом армии. Вслед за этим Брусье переходит под начало маршала Макдональда от Вилланова до Граца. При Ваграме именно дивизия Брусье была впереди той самой колонны Макдональда, которая прорвала боевые порядки австрийцев. Орден почетного легиона и графский титул. Империя старалась не забывать своих героев. В России Брусье командовал 14-й пехотной дивизией, которая прошла через все круги ада. В Бородинском сражении дивизия штурмовала Большой Редут. В Малоярославце спасала 13-ю дивизию, попавшую в самое пекло. При Красном прикрывала отступление гвардии и корпуса Багарне. В ноябре от дивизии осталось немногим более 400 человек, а к концу года половина из них. Кампанию 13-го года Брусье провел во Франции. Ему поручили удерживать Страсбург, что он успешно делал вплоть до отречения императора. В конце 1814 года генерала настиг апоплексический удар. Два воина, два портрета, глаза в глаза.